Глава 15. Промансери Альбра настороженно притихла. Слуги, солдаты и младшие колдуны старались ходить на цыпочках. Шло совещание Совета 12. На самом верхнем этаже царило безмолвие, нарушаемое лишь негромкой беседой. А вот на предпоследнем оттуда доносились многочисленные крики и стоны. Перед совещанием Бестельгласудхаус дал слугам одно небольшое поручение. Зал совета выглядел довольно скромно. Просторное помещение в форме двенадцатигранника, три громадных окна, 12 совершенно одинаковых кресел, отличающихся лишь номерами. И еще огромная полупрозрачная карта западного Нумерадиса, висящая прямо в воздухе. Красные флажки обозначают войска серых, желтые – ингарские союзники, зеленые – рокушцы, кентавры и недобитые ларийцы. Главный колдун Серой Земли сидел в кресле один, мрачно переводя взор с одного члена совета на другого. Некоторым из них он доверял безоговорочно, другим лишь отчасти. Кое-кому не доверял совсем, особенно сильно сестрице Асмодея, потому и услал ее как можно дальше, аж в Закатон. Не все из 12 присутствовали здесь лично, только 7. Еще 4 в виде миражей, иллюзорных двойников, полупрозрачных, нематериальных, но полностью повторяющих внешность своих создателей. Эти колдуны в данный момент слишком далеко, поэтому пользуются дистанционной связью. И одно кресло пустует совсем. Бестельгласуд посмотрел на них. Вот Руаха Карга, номер 2 в Серой Земле, любимая мамочка. Бестельгласуд почти не сомневался, что ей можно доверять. А вот номер 3, Ярджун Испепелитель, преданный любящий брат, точнее мираж Ярджуна. Его самого сейчас нет в Ларии, он единственный до сих пор не покинул Серую Землю. Там еще полно дел. Ярджун руководит снабжением. Главный квартирмистр. Вот через 3-4 месяца он тоже переберется сюда. А пока что... 4-е кресло пустует. Здесь должна сидеть Асмодея Грозная. Самый ненадежный член семейки, запросто способный вонзить нож в спину, одновременно уверяя вечной преданности. Для нее существует только одно божество – сила. Кто сильнее, тому она и служит. Да и кровная связь слабовата. Асмодея, сестра Бестельгласуда только по матери. Ее отец не умерший из Кашмир-молния, а один из архидемонов Лэнга, Гелал, демон-вампир. И дочка уродилась под стать. Именно благодаря Асмодее серые смогли поставить себе на службу вампиров Сумура, кишащих в горах. Ей не повиновались полуслова. Где бы ни появлялась Асмодея, ее всегда сопровождали сотни диких вампиров. Даже отправляющий через океан перехватила с собой роту этих тварей. Бестельгласуд брезгливо поежился. Асмодея с детства вызывала у него легкую нервозность. Отнюдь не самая сильная колдунья, но зато наполовину архидемон, а это автоматически дает ей место в Совете 12. И эти ее вампиры... Нет уж, без них лучше. Нельзя верить этим тварям. Хотя другим тоже не очень-то. Вот он, Тахим Тьма, троюродный дядюшка. Безумец, маньяк, фанатик. Как можно такому доверять? Да если демоны выразят такое желание, он лично перережет всех своих родичей. Собственно, с дочерьми поступил даже хуже. А вот Асанта Шторм. Хитрая, беспринципная гадюка. Редкий циник и себялюбец. К счастью, пределы своих мечтаний он уже достиг, став главным адмиралом флота. Кроме моря и кораблей, его мало что интересует. На место главы совета не метит. Сейчас он на борту своего флагмана, так что здесь вместо него мираж. Йоганс Изменяющий, любимый племянник. Вот кому можно верить, как самому себе. Родители Йоганса давно погибли. Его взлелеяли и воспитали бабушка и дядья. Ему ни в коем случае нельзя поручать дел, требующих маломальской самостоятельности. Совершенно не умеет принимать решения без подсказки. Но вице-король обещает получиться отменный. Будет слепо повиноваться директивам сверху. Даже мысли не мелькнет о бунте против метрополии. А кто у нас дальше? Рорк-машинист. Тоже мираж. Рорк сейчас на юге, близ кентаврийской границы, переправляет войска на север, возится с артиллерией. Доверять вполне можно, пока его снабжают рабами, всем доволен. Основная цель – достичь физического бессмертия, власть его не волнует. Следом Турсея Росомаха, более или менее верный член совета, хотя присматривать все равно нужно, очень уж специфическое у нее занятие, поневоле подталкивает к краю, и власть она любит. Зато Мурок Вивисектор надежен, как никто другой. Совершенно безобидный старик, слегка сумасшедший, но чрезвычайно полезный. Очень ценный член команды, такими нужно дорожить. Ни капли амбиций, зато талантлив на редкость.

прошел незамеченным сквозь все блокпосты, уволок и оригинал, и копию, перебил кучу стражников, сторожевого вишапи и колдунью-охранницу. Они-то полагали, что надежно обезопасили замок. Руаха Карга захватила из Ставарафа кое-кого из убитых мушкетеров, точнее не их самих, а просто образцы ДНК, соскобы кожи, обрезки ногтей, волосы. Бестельгласуд Хаос лично призвал и допросил их души, но они смогли рассказать только то, что Руаха и так знала от их живых товарищей. Девушка, закатонец, воин в доспехах, девкацы. Все отлично вооружены и дерутся, словно демоны. «Довольно странно, что среди них не было колдуна», — раздумчиво проронил Бестельгласуд. «Отряд героев просто обязан сопровождать колдун». «Возможно, он ждал их где-то в другом месте», — предположила Руаха. «А может быть, колдуньей была женщина? Мушкетеры говорят, что у нее был некий странный артефакт, вроде пистоля, но стрелял не переставая, совершенно без пауз». «Хм, ты кого-то послала в погоню?» «Конечно, все, кто там был». «Они справятся?» Руаха на миг задумалась, приложив ладонь ко лбу и закрыв глаза. «Моя булавка уничтожена», — сухо констатировала она. «Если Румок, Араду и Логран до сих пор не нашли похитителей, то могут не найти совсем». «Нехорошо», — проворчал Бестельгласуд. «Гвен!» «Слушай, владыка Бестельгласуд», — наклонился к его плечу личный секретарь. «Отправь на поиски Урриша». «Владыка, я считаю, что Урриш не справится. Тут нужен кто-нибудь... Ау! Ау! Довольно, владыка, я уже молчу!» «Урриша!» Скрипнул зубами Бестельгласуд, разминая костяшки пальцев. Гвена зануду били очень часто. Бестельгласуд Хаус держал его в секретарях, ибо этот на редкость слабосильный колдун отличался высокими способностями к расчетам и анализам. Но имелась у него и очень неприятная черта – ослиное упрямство в спорах. Гвен искренне считал себя специалистом во всех существующих областях. Обожал спорить, причем всегда одинаковым методом. Повторял одни и те же аргументы до тех пор, пока с ним не соглашались. Или не били морду. Второе случалось гораздо чаще. Когда глава совета был несколько моложе и терпеливее, Гвен однажды вздумал объяснять ему, как работает заклинание, которое сам же Бестельгласуд и изобрел. Результатом стал выбитый глаз. На его месте до сих пор зияет пустая глазница. Бестельгласуд Хаус строжайше запретил выращивать новый, предупредив, что если увидит Гвена зануду с двумя глазами, то немедленно прикончит. «Ты пошлешь Урриша проводника», — еще раз повторил Бестельгласуд, мрачно глядя на этого костлявого полукровку. Дедом Гвена был тощий всадник ночи. «Урриш туп, но хорошо натаскан. Пусть доставит принцессу живой, остальных убьет. Мне здесь не нужны всякие благородные герои-спасители». Гвен зануда неслышно ускользнул, продолжая что-то тихо ворчать себе под нос. «А, собственно, зачем нам эта принцесса?» — каркнул Рорк. «Как это зачем?» — вскинулся Йоганс. «Если оставить в покое смазливое личико и все, что у нее там выпирает спереди и сзади», — брезгливо прокаркал второй маршал. Сам Рорк женщинами не интересовался уже много лет, если не считать давнего случая с Цезарой Каменщицей. Этот техномаг почти на две трети состоит из механизмов, оживленных магией. Обе руки по локоть, правая нога, верхняя половина туловища, шея и нижняя челюсть. И он с каждым годом уменьшается дальше, заменяя все новые и новые органы. Львиная доля механических частей тела представляет собой артефакты разного назначения. Этим Рорк-машинист компенсирует сравнительно слабые колдовские силы. Точно так же, очень незначительные способности в боевой магии он возмещает механическими руками-меченосцами и личным отрядом боевых автоматов. «Мы не должны забывать о политической подоплеке», — мягко заметила Руаха. «Если принцессе удастся добраться до Рокуша или Кентавриды, у их правителя окажется серьезный козырь против нас. Если Рокуш сейчас вторгнется в Ларию и нападет на нас, мы предстанем двумя шайками разбойников, дерущимися из-за добычи. Но если они при этом будут размахивать флагом в виде законной наследницы престола, тогда разбойниками окажемся только мы. У них будет живое знамя. Не забываем, нам пока еще нужно считаться с общественным мнением. В мире немало государств». Колдуны скептически закачали головами. Для серых общественное мнение уже давно стало не более чем надоедливой мухой. Они настолько уверились в собственных силах, что вовсе перестали обращать внимание на то, что о них думают за границей. Лишь старая дипломатка Руаха еще пыталась поддерживать какую-то видимость того, что Серая Земля – дружелюбное, законопослушное государство, которое хочет лишь мира. Собственно, вторжение в Ларию было обосновано тем, что Серым вроде как стало известно о неких кошмарных чудовищах. Злые колдуны Ларии якобы втайне держат их в своих подземельях и вот-вот напустят на беззащитных соседей. Хотя всем отлично известно, что в Ларии колдунов-то практически нет, а самое страшное чудовище – волки в лесах. Однако серые изо всех сил кричат, что в их Харии 2 месяца назад появились эти монстры в количестве 2 штук и разрушили красивейшее строение в столице – двуглавую башню. И даже предъявили этих гигантских разрушителей всем желающим. Правда, те подозрительно походили на творение Мурока Вивисектора. Ну что ж, видимо, ларийские колдуны украли его разработки. Некоторые вопросы вызывает также тот факт, что карательный флот серых покинул гавань до разрушения двуглавой башни. Но на подобные претензии Руаха вообще не стал отвечать, заявив, что это все ложь и провокация. Так что официально серые все еще ищут по городам и селам этих неизвестных чудовищ, заботясь исключительно о благе и безопасности цивилизованного мира. Под цивилизованным миром они понимают Серую Землю. «Асмодей до сих пор не откликнулась?» перевел единственный глаз на пустующее кресло Ригелион. У Ригелиона Одноглазого, как у Гвена Зануды, не хватает правого глаза. Правда, по совершенно другой причине. Полвека назад, во время войны с эйстами, когда Ригелиону едва-едва перевалило за 20, и он носил еще только фиолетовый плащ, глаз ему выжгло магической кислотой. Излечить его не удается, хотя Ригелион особо и не стремится. Этот бравый вояка очень гордится всевозможными шрамами и ранениями. «Это ведь уже 12-й раз, верно?» С притворным равнодушием уточнил Ригелион. 1, 2, 12. Асанте, Рорк, Турсея и Квилион явственно напряглись. Они старались держаться спокойно, но на лицах явственно отразилась заинтересованность. Бестельгласут Хаус шумно засопел. Он знал, что этот день скоро наступит, и заранее подготовился. И все же, когда эти 5 узнают о его решении, тут поднимется буря. В Совете 12 уже 6 лет не было изменений, с тех пор, как скончался Крудуристальщик, и на освободившееся место был принят Ригелион Одноглазый. У серых колдунов действует очень жесткий закон насчет субординации. Когда глава Совета посылает магический сигнал, все его члены должны явиться на заседание, лично или посредством миражей. Можно прогулять 1 заседание, 2, 3, даже 11, но 12 подряд – это предел. Если прошло 12 заседаний, а о колдуне нет ни слуху, ни духу, он считается без вести пропавшим. Потому что помешать дать о себе весточку колдуну 8 уровня могут 4 вещи – смерть, предательство, плен или утрата способностей. Во 2-м случае такого колдуна казнят, в 3-м – отправляют в Лэнг, в 4-м – разжалуют. Есть и другие причины, более редкие, но они опять-таки ведут к казни, ссылке или разжалованию. В любом случае, место в Совете он теряет. Признаться, Бестельгласут Хаус от души радовался, что наконец-то избавился от сестрички-вампирши. Он невольно поймал себя на мысли, что совершенно не желает выяснять, что с ней случилось, а вдруг все еще жива. С другой стороны, освобождение 1 из 1 кресел всегда сулит большую мороку. Придется тщательно подсчитывать, насколько изменились силы всех членов Совета за прошедшие годы, кто из них в наибольшей степени заслуживает 4-го кресла. Впрочем, тут сомнений нет. Тахим тьма. Он сильнейший. Но после этого придется точно так же думать, кого передвинуть на 5-е кресло. И вот тут уже начнутся раздоры и перебранки. К тому же, в конечном итоге, надо будет подыскивать кандидата на последнее кресло, 12-е. Поэтому Бестельгласу твердо решил, что на сей раз постарается избежать обычных перебранок и сократить процедуру до предела. Не время для мелких драчек. Не время. «Кто-нибудь подходящий на примете есть?» – прошепелявил Тахим, сдвигая бесчисленные морщины в суровое лицо. «Это должен быть достойный человек, преданный нашим учителям и проявивший себя истинным борцом за святую веру. Нам не нужны ни стойкие, ни слабые». «У меня есть на примете 1 очень талантливая», – подняла когтистую ладонь Турсея. «Не нужно», – перебил ее Бестельгласут. «Но, владыка, выслушайте хотя бы. Кадера Ясновидящая, моя главная помощница. Это очень перспективная...» «Не нужно», — терпеливо повторил глава совета. «Я уже выбрал». «В обход совета?» — приподняла брови Руаха. «Владыка Бестельгласуд, вы в своем праве, но...» «Идет война, матушка. Нет времени на долгие обсуждения». «И кто же этот счастливчик или счастливица?» «Думаю, вы его помните. Астарон Ледяной». Колдуны резко притихли. Все недоверчиво смотрели на Бестельгласуда, не решаясь вымолвить ни слова. «Это не шутка», — нарушил молчание сам Бестельгласуд. «Я говорю серьезно». «Спору нет. Астарон достоин этого места больше любого другого», — весело ухмыльнулся Санте. Его мираж слегка поплыл. Колдун утратил сосредоточенность. «Но ему уже предлагали вступить в совет, причем дважды. Вы думаете, он согласится в этот раз, владыка?» «Я уверен», — кивнул Бестельгласуд. «Он отказался, потому что ему предлагали занять 12-е место. Но Астарон Ледяной горд, высокомерен, самолюбив. И все, кто здесь присутствует, он уступает только мне и, может быть, тебе, матушка. Без обид, братец». Мираж Ярджуна неопределенно повертел рукой. Его все это в любом случае не касалось. Член Совета 12 ниже уже не опустится, так что его кресло 3 никто не отнимет. «А на сей раз я предложу ему сразу 4-е место», — продолжил Бестельгласуд. «Думаю, это в достаточной мере удовлетворит его амбиции». Закончив фразу, Бестельгласуд заранее недовольно сморщился, готовясь к скандалу. И члены Совета оправдали его ожидания. Асанте, Руорг, Турсея, Квилион, Регилион почти одновременно начали возмущенно протестовать. Они уже приготовились двинуться на одно кресло выше, а при удачном исходе и на 2-3. А тут такое разочарование. Молчание сохраняли только равнодушные к статусу Тахим с Муроком да преданный Йоганс. «Братец, пошли гонца в ледяной замок. Пусть он повелит Астарону открыться для беседы миражей», — сказал Бестельгласуд, когда обозленные крики наконец утихли. «Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться». «Я наведаюсь туда сам», — бесстрастно ответил Яджун. «Последние дни я работаю на износ. Мне не помешает немного передохнуть. Владыка Бестельгласуд, все-таки, что с нашей сестрой? Эти вампиры совсем отбились от рук. Без Асмодея я не могу их подчинить. Опасаюсь, что не сумею переправить их в Нумирадис. Они совершенно не желают подчиняться». «Невелика потеря», — рассеянно ответил Руаха. Члены совета молча выразили согласие. Вампиры Сумура разумнее обычных животных, понимают человеческую речь, но высоким интеллектом не отличаются, а дрессировке практически не поддаются. Оказавшись на поле боя, не различают своих и чужих, рвут и кусают всех подряд, могут даже напасть на кого-нибудь из колдунов. Только Асмодея Грозная умудрялась держать в узде этих безмозглых кровососов. Но теперь... «Конечно, у нас есть еще и Марек Кровавый, и Аурелла Ушастая. Но им удается управлять не больше, чем сотней другой», — пожал плечами Яджун. «Владыка Бестельгласуд, может все же выяснить, куда пропала Асмодея?» «Да, и неплохо бы разузнать, что случилось с Султаном Воздуха», — вспомнил Йоганс. «Я слышал отзвуки в астральных сферах, его предсмертные крики». «Мы все их слышали», — мрачно напомнила Санта. «Ну, кроме...» Религион Одноглазый плотно сжал челюсти. Он ненавидел, когда ему напоминали об этой слабости. «Утешает то, что там не было сильного колдуна», — проскрипел Квилион. «Духи рекут, что смерть воздушной четверти наступила от оружия». нахмурился Регилион. «Мне говорили...» «О, конечно, там были кое-какие магические примеси», — отмахнулся Йоганс. «Видимо, тех героев сопровождал какой-нибудь чародей Эйстов или шаман Девкацы, но они были сравнительно незначительны». Если бы Креол сейчас слышал этот разговор, то хохотал бы во все горло. Ведь он именно поэтому урезал применение магии до минимума, предоставив битву с Султаном Воздуха остальной команде. Ему совершенно не хотелось, чтобы Серы, а следовательно и Лэнг, раньше времени узнали, что на Раре присутствует Архимаг. Об этой причине он никому не сказал. Не желал, чтобы кто-нибудь подумал, будто Креол Урский способен хоть чего-то опасаться. «На Султана Воздуха у нас сейчас нет времени», – пожевал губами Бестельгласуд. «Остров Кампа очень далеко. Никто из нас там никогда не бывал. Нет, это требует хорошо подготовленной и организованной экспедиции, такой же, как 5 лет назад, ты помнишь?» Турсея, к которой он обращался, согласно кивнула. Именно она возглавляла экспедицию по перевозке тела Султана Огня на Серую Землю, в Иххарий. Труп зверобога – не просто куча гнилого мяса. Им нельзя просто так разбрасываться. «А сейчас все члены Совета нужны здесь», – вздохнул Бестильгласуд. «Султаном займемся через год-другой, когда весь Нумерадис будет усмирен». «Асмодея», – продолжал беспокоиться Йоганс. «Владыка Бестильгласуд, она все же ваша сестра и моя тетушка». Члены Совета смерили Йоганса насмешливыми взглядами. У него уже давно установилась репутация слабохарактерного и мягкосердечного колдуна, неспособного разделять пустые эмоции и подлинно важные вещи. «Мы выясним», – снисходительно пообещал Бестильгласуд. «Мы все выясним. Но этим я займусь сам. Дядюшка Тахим, у тебя все готово?» «Разумеется, владыка Бестильгласуд», – проскрипел старик. Его кресло начало медленно подниматься в воздух. «Подожди еще немного. Мы еще не выслушали доклады остальных членов Совета. Кто желает высказаться?» Колдуны в нескольких словах отчитались о своих делах. Еджун Испепелитель сообщил о том, что отправил этим утром пятую эскадру альдарей, нагруженных солдатами и оружием. Стандартная посылка. Асанте Шторм доложил о захвате последнего сопротивляющегося порта и потоплении остатков флота. Теперь Лария окончательно лишилась военно-морских сил. А он, Асанте, ждет не дождется, когда наконец-то можно будет завершить операцию «Вулкан». «По нашим расчетам, уже недолго», – успокоила его Руаха. Йоганс Изменяющий вчера вечером возвратился из Ингара, где заручился помощью союза племен Аюки. Этот варварский царек пообещал предоставить своих наездников на мамонтах в обмен на северную половину Ларии. Против орды кентавров его воины будут весьма кстати. Ну а потом надобность в них отпадет сама собой. Конечно, никто не собирается действительно отдавать глупому Аюке половину завоеванной Ларии. Наоборот, серые непременно со временем подомнут под себя и Ингар. Турсея Росомаха выловила двух колдунов-еретиков, втайне поклонявшихся ларийскому единому. Под пытками оба признались во всем, выдав солдат, которых успели склонить на сторону ереси, и ларийского жреца, проводившего для них обряды и обучившего молитвам. Все погружены на тюремную альдарею вместе с очередной порцией рабов и отправлены на Серую Землю, к порталу в Лэнг. Мурок Вивисектор попросил доставить ему еще несколько самок Вишапи, тогда он сможет производить вампиров быстрее. Эти твари пока что не способны размножаться самостоятельно, без промежуточного звена. Все время получаются мулы. Надо еще поработать. И очень не помешал бы живой океанический червь для новых экспериментов. Первые ему пообещали. Корунга Ратта как раз на днях отправляется в Арандрах за очередной партией редких тварей. А вот со вторым заминка. Эйсты своих червей берегут как зеницу ока. Добыть хотя бы одного единственного – задачка не из простых. Можно попробовать купить в Жгере, но для этого нужно каким-то образом заручиться помощью влиятельного эйста. Даже жгерцы не продают червей людям, тем более серым. Так что с этим придется повременить. У Рорка-машиниста и Квиллиона Дубля все шло своим чередом. Первый спокойно принимал прибывающие войска, второй заканчивал покорение северян. Сейчас он добивал полуостров Тихий. С юга ему на помощь шли корабли Асанты, а с востока вот-вот должны были подоспеть мамонты Аюки. Впрочем, Квиллион пообещал, что ни тот, ни другой просто не успеют добраться. К их прибытию весь Тихий уже будет под властью серых. Наконец дело дошло до Регелиона Одноглазого. Рослый маршал встал во весь рост, и на некоторых лицах явственно отразилась зависть. Регелиону не так давно исполнилось 70 лет, но выглядел он от силы на 40. Любой маломальски сносный колдун способен продлить себе жизнь, но не всем это удается. Зачастую просто руки не доходят, хотя, казалось бы, что уж может быть важнее. «Сегодня я получил последнее донесение от разведки в Рокуше», с легкой хрипотцой произнес Регелион, указывая на карту. «Нужно выступать немедленно. Южная армия под руководством генерала-аншефа Релимдаста Синбана стоит на южной границе, за Готеленце. Северная армия под руководством генерала-аншефа Лазурито Лигордена севернее. Если мы совершим быструю переброску войск вот сюда, то сможем напасть с юга и одним ударом разобьем Синбана, прежде чем Лигорден успеет прийти на помощь. После этого нетрудно будет расправиться и с ним. Общая численность войск Рокуша – 150 тысяч солдат, но почти треть из них мобилизованы буквально на днях и плохо обучены. Я же могу прямо сейчас отправить маршем 200 тысяч мушкетеров и пикинеров, да еще несколько сотен офицеров-колдунов. Рокушцы обречены на поражение». Бестельгласуд Хаус перевел взгляд на Руорка и Квиллиона. Маршалы согласно кивали. Будь они на месте Регелиона, поступили бы точно так же. «Что ж, пусть будет так». «Нет». Все взгляды обратились к произнесшему это короткое слово. Оно прозвучало приглушенно и неестественно, словно говорили сквозь толстый слой ткани. «Маршал Астромарий, вы что-то сказали?» — сухо осведомился Регелион. «Вас не устраивает мой план?» «Нет», — вновь сказал Астромарий. Огромная фигура в алой мантии и глухом шлеме выступила вперед. От нее веяло могильным холодом. «Это очевидный план. Слишком очевидный. И очевидная ловушка. Синбан или Гуарден рассчитывают, что мы поступим именно так». «И что же, по-вашему, они...» — начал злиться Регелион. «Не могу сказать наверняка. Но лично я бы поступил следующим образом. При нашем приближении Синбан переходит Гатиленце, отходит севернее, на заранее заготовленные позиции, заманивает вглубь Рокуша. А здесь нам в тыл выходит Легорден», — указал на магическую карту Астромарий. «Нас смыкают в клещи. Они у себя дома. Им там знаком каждый куст. Их войска мобильнее наших. У них много кавалерии и легкая артиллерия. А у нас сплошь пехота, а пушки тяжелые и устаревшие. И не мне говорить вам, сколь многое зависит от правильно выбранного места. Помните, как Кабокин заманил вас в Дорилово ущелье?» Бестельгласуд почувствовал, что бледнеет. Он-то помнил. Слишком хорошо помнил. Помнил также он, что Легорден, ученик и наследник Кабокина, тот самый одноглазый полуполковник, что единственный из рокушцев выжил в Дориловом ущелье. Бестельгласуд спасся только потому, что стал невидимым. Но он до сих пор не мог забыть, как израненный Легорден брел по полю, рыдал от горя, выкрикивал имена погибших товарищей и ожесточенно колол и рубил трупы серых колдунов. Не забыл он и холодный липкий ужас, когда штык седого ветерана просвистел в каком-то сантиметре от него, вонзившись в глазницу телах серого ловкача. И он до сих пор жив. Сейчас Легорден уже за 70. Он прикрыл опустевшую глазницу черной повязкой, стал генерал-аншефом и командует армией Рокуша. Нет, ученика Хабокина ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. «Но на нашей стороне колдовство», — напомнил Асанте. «Многим ли оно помогло в Дориловом ущелье?» — покачал шлемом Астромарий. Бестельгласуд неожиданно поймал себя на том, что гадает, а есть ли вообще под ним голова? «Основная единица армии – солдат. Колдовство – только вспомогательная сила. Как пушки, как лошади. С ними лучше, но можно и без них. Еще ни одна крупная война не была выиграна одним только колдовством». «Так что же вы предлагаете, маршал Астромарий?» Все еще с раздражением, но уже гораздо тише спросил Регелион. Теперь и ему стало очевидным, что могло стать с его войском, будь генерал Легорден действительно замыслил нечто подобное. «Предложите свой план!» «Мы выступаем завтра на рассвете», — коснулся виска кольчужной перчаткой Астромарий. «Раздельно. Маршал Регелион с третьей войска и сотни колдунов поплоше придерживается своего плана. Идет вдоль побережья и входит в Рокуш с юга. Я же с двумя третьими, всей артиллерией и оставшимися колдунами иду прямо на северо-восток. Если Синбан начнет отступать на север, окажется меж огнем и ножом. Если на восток, окажется отрезанным от Легордена, и мы разобьем их поодиночке». «А если примет сражение?» «В этом случае ты затянешь время до моего подхода. Ваши силы будут примерно равны. В любом случае, мы сначала расправляемся с Синбаном, а затем Легорденом. Если члены совета не возражают, я прошу маршала перейти в мой кабинет. Там я изложу им план во всех подробностях. Думаю, остальным это будет не слишком интересно». «Согласен!» — хрипло каркнул Руорк, разминая механические пальцы. «Укажите ваш кабинет, маршал! Я переключу мираж туда!» «Да, думаю, я там буду лишним!» — пожевал губами Йоганс, бросая вопросительный взгляд на дядю. Даже такие мелочи он не умел решать самостоятельно. Я вам еще нужен, владыка Бестельгласуд? Нет. Маршалы, матушка, братец, с моим уважением, я вас оставлю. Пойдем, дядюшка, пора начинать то, о чем мы говорили. Давно пора! Сипл прошелестел Тахим, выруливая в своем кресле к выходу. Надеюсь, ваши добровольцы достаточно крепкие. Вполне. Владыка Бестельгласуд, мы не имеем права подвести. Я знаю, оборвал его глава совета. Я знаю, дядюшка. В Промансере Альбра гулял холодный ветер. Никто толком не мог ответить, откуда он берется и почему не стихает даже в безветренную погоду. Вероятно, побочные эффекты. Эту крепость воздвигли совсем недавно. Ее стены еще слабо шевелились от бушующей магии хаоса, сотворившей их из ничего. Даже обитатели Промансерии Альбра пока еще не исследовали всех ее уголков. Только сам Бестельгласуд Хаос мог без опаски гулять по своему произведению. На предпоследнем этаже кипела работа. 5 черных ониксовых колонн, и к каждой прибит живой человек. Молоденькие ларики, корчащиеся и стонущие от непереносимой боли. По аккуратным канавкам кровь стекала на пол, образовывая аккуратный узор – пентаграмму с завитушками. Тахим Тьма жадно втянул сгнившим носом сифилитика запах крови, потер почерневшие морщинистые ладони и коснулся подлокотника. Магическое кресло начало медленно поднимать своего владельца к потолку. Оттуда заскрипел старческий голос, читающий заклинание. «Кренск! Нфхангхн! Кренганг! Нролухтоп! Хфуна! Цхусивхаврх! Зубнос! Тхунбо! Гневенхикуза!» При виде Бестельгласуда со скамейки поднялись 2 колдуна. Один среднего роста, примечательный поразительно загорелой кожей, крайне редкое явление у серых. Второй – невысокий, худощавый, женственно красивый, на обоих красные плащи. «Емеш, Стефаль!» – кивнул колдунам Бестельгласуд. «Владыка Бестельгласуд!» – поклонились в ответ те. «Опустим церемонии. Итак, вы вызвались отправиться во вторую экспедицию в Закатон. Очень хорошо, Емеш, ты ведь, кажется...» «Да, владыка Бестельгласуд, я надеюсь, что мой сын еще жив», — помрачнел тот. «Верно, тот мальчишка. Юдук, кажется». «Юдук Тучегонитель, ваш внучатый племянник». Бестельгласуд лишь рассеянно отмахнулся. Емеш Солнечный женился на его, Бестельгласуда, племяннице, но этот факт не вызывал у него никаких чувств. Все серые колдуны роднят друг другу. Чтобы Серого начали обучать магии, он должен представить вступительной комиссии хотя бы одного родственника-колдуна. Постороннего не примут даже в первичной гимназии. «Зачем ты вообще его предложил?» – брезгливо поинтересовался он. «Первый уровень. Сколько заклинаний он знал? 1, 2?» «Простите, владыка, я уже понял, что ошибся», – тихо ответил Емеш. «Я очень много работал и совершенно запустил детей, особенно сына. Я надеялся, что экспедиция исправит этого щенка. Просил Олеса присмотреть за ним». «Олес Стрелок», — припомнил Бестельгласуд. «Да, вы ведь, кажется, вместе учились». «В одном классе, владыка. Он обещал. И повелительница Асмодея обещала. Правда, антиквара возражал». «Внук дядюшки Тахима еще ни о ком не произносил доброго слова», — хохотнул Бестельгласуд. «Вот уж кого можете не искать слишком долго, я не расстроюсь». «Владыка, ваша беседа очень интересна. Я с наслаждением внимаю каждому слову», — улыбнулся Стефаль, до этого сохранявший молчание. Бестельгласуд сурово насупился. Все знают, что Стефаль прекрасный, актер с большой буквы. Он настолько привык притворяться, что даже в жизни все время играет роль. Грубо говоря, лжет. Каждое его слово, каждый жест, каждое выражение лица надо толковать шиворот на выворот. Если он выглядит взбешенным, это означает хорошее настроение и радость. Если спокоен и расслаблен, вот-вот взорвется боевым заклинанием. Оскорбления означают комплименты и наоборот. «Владыка Бестельгласуд, я хотел бы узнать, кто из нас будет главным?» – спросил Стефаль, доброжелательно поглядывая на Емеша. «Да, верно», – согласился тот. «Мы оба носим красные плащи, владыка». Серые колдуны очень чувствительны к статусу. Даже в крошечной группе из 2 человек им обязательно нужно знать, кто главный, а кто подчиненный. Понятия «напарники» для них не существует. «Никто из вас», — покачал головой Бестельгласуд. «С вами будет 3-й. Главным будет он». «О, так с нами отправится кто-то из совета?» — равнодушно приподнял бровь Стефаль. «Нет, не из совета». «Владыка, смею напомнить, что красный плащ подчиняется только серому». «Обещаю, ему вы будете подчиняться», — слабо усмехнулся глава совета. «Дядюшка Тахим, как ты там?» Тахим Тьма оканчивал ритуал. В кровавой пентаграмме клубился дым. Посверкивали крошечные молнии. Что-то бурлило и шипело. И, наконец, оттуда вышел человек. Высокий мужчина с черными волосами и ослепительной улыбкой. Черты лица слегка колебались и расплывались, как будто ему приходилось прикладывать усилия, чтобы оставаться в этом обличии. «Добро пожаловать, владыка Ньярлатхотеп!» — поклонился Бестельгласут.